Глава 29. Анджин-сан, хай! Блэксорн выбирался из глубокого сна. Вот еда и чай. Какой-то момент он не мог вспомнить, кто он и где он. Потом узнал свою каюту на борту галеры. Столб света пронизывал темноту, он чувствовал себя хорошо отдохнувшим, барабанный бой не был слышен, и даже в глубоком сне его чувства подсказывали ему, что якорь брошен, и его корабль в безопасности недалеко от берега, а море спокойно. Он увидел служанку, несущую поднос, Марико рядом с ней, рука ее больше не на перевязи, а он лежит в койке кормчего той же самой, что и во время плавания с Родригесом из деревни Анджиро в Осаку, и теперь она была почти такой же, кстати, как его собственная койка в каюте на Эразмусе. Эразмус, было бы прекрасно снова вернуться на него и повидаться с ребятами. Он с наслаждением потянулся и взял чашку зеленого чая, предложенную Марико. «Спасибо, это прекрасно. Как ваша рука?» «Намного лучше, спасибо». Марико согнула ее, чтобы показать, как она работает. Ранена была только мякоть. «Вы выглядите гораздо лучше, Марико-сан. Да, мне теперь лучше». Когда она на рассвете вернулась с Таранагой на судно, то была близка к обмороку. «Лучше оставайтесь наверху», — сказал он ей, — «болезнь пройдет тогда быстрее». «Мой господин спрашивает, почему выстрелил пистолет?» «Это была только шутка, игра двух кормчих», — сказал он ей. «Мой хозяин выражает свое восхищение вашим искусством в морском деле. Нам повезло, луна помогла, и команда была изумительная. Марико-сан, вы не могли бы спросить капитана, знает ли он эти воды? Извините, но скажите Торанаги-сама, что я не могу больше без сна. Или, может быть, мы можем лечь в дрейф на часок или около того. Я должен поспать». Он смутно помнил, как она говорила ему, что Таранага сказал, что он может пойти вниз, так как капитан Сан вполне может справиться, потому что они поплывут в прибрежных водах и не будут выходить в море. Блэксорн опять потянулся и открыл иллюминатор каюты. Скалистый берег был в 200 ярдах с небольшим. «Где мы?» «У берега провинции Тотоми, Анджин-сан. Господин Торанага хотел поплавать и дать отдохнуть гребцам несколько часов. Завтра мы будем в Анджиро». «Рыбацкой деревне?» «Это невозможно. Сейчас полдень, а на рассвете мы были на выходе из Осаки. Это невозможно». «О, это было вчера, Анджин-сан. Вы проспали день, ночь и еще половину дня», — ответила она. «Господин Торанага сказал, чтобы вам не мешали спать. Теперь он думает, что вам, чтобы окончательно проснуться, надо хорошо поплавать после еды». Еда состояла из двух чашек риса и поджаренной на древесном угле рыбы с темным уксусно-сладким соусом, который, по ее словам, делали из перебродивших бобов. «Спасибо, да, я хотел бы поплавать. Почти 36 часов. Неудивительно, что я так хорошо себя чувствую». Он с жадностью взял поднос у служанки, но есть стал не сразу. «Почему она так испугана?» — спросил он. «Она не испугана, Анджин-сан, просто немного нервничает. Пожалуйста, извините ее. Она никогда не видела до этого так близко чужеземцев. Скажите ей, когда бывает полная луна, чужеземцы отращивают рога, а изо рта у них вылетает огонь, как у драконов». Марико засмеялась. «Конечно, я этого не скажу». Она указала на стол. «Тут зубной порошок, щетка, вода и свежие полотенца», — потом добавила по латыни. «Я рада, что вы уцелели. Что касается нашего путешествия, то вы вели себя очень смело. Их глаза встретились и на мгновение остались в таком положении. Она вежливо поклонилась, служанка поклонилась. Дверь за ними закрылась. «Не думай о ней», — приказал он себе, — «думай о Торанаге или Анджиро». «Почему мы завтра останавливаемся в Анджиро? высадить ябу, тем лучше. Ванджиро будет Оми. Так что с Оми? Почему не попросить у Таранаги голову Оми? Он должен мне одну или две награды. Или почему не попросить разрешить поединок с Оми-сан? Как? На пистолетах или мечах? На мечах у меня нет шансов. А если взять пистолет, это будет убийство. Лучше ничего не делать и ждать. У тебя скоро будут шансы отомстить им обоим. Ты сейчас наслаждаешься милостями Торанаги. Будь терпелив. Спроси себя, что тебе от него нужно. Скоро мы будем в Эдо, так что у тебя не так много времени. А что с Торанагой? Блэксторн пользовался палочками для еды так, как он видел, ими пользуются заключенные в тюрьме, поднимая чашку с рисом ко рту и заталкивая слипшийся рис с края чашки в свой рот палочками. С кусками рыбы было труднее. Он был все еще недостаточно искусен, поэтому пользовался пальцами, радуясь, что ест один, зная, что есть пальцами перед Марико или Таранагой, да и перед любым японцем было бы очень невежливо. Когда был съеден последний кусочек, он все еще был голоден. «Пойти взять еще пищи», — сказал он вслух, — «боже мой, на небесах! Как бы мне хотелось свежего хлеба, яичницы, масла, сыру!» Он вышел на палубу. Почти все были обнажены. Некоторые из мужчин обсыхали, другие принимали солнечные ванны. Несколько человек стояли, перегнувшись через борт. В море около борта самураи и моряки плавали и плескались, как дети. «Конничива, Анджин-сан!» «Конничива, Торанага-сама», — сказал он. Торанага совершенно голый поднимался по лестнице, которая вела в воду. «Сонатава, йодзиматака», — сказал он, показывая на море, плеская водой себе на живот и плечи, разогревшись на ярком солнце. «Хай, Торанага-сама, домо!» Блэксорн отвечал, думая, что у него спрашивают, не хочет ли он поплавать. Таранага опять указал на море и что-то коротко сказал, потом подозвал Марико, чтобы та перевела. Марико спустилась с полуюта, закрывая голову малиновым зонтиком. Ее домашнее белое хлопковое кимоно было небрежно подпоясано. «Торанага сама говорит, что вы выглядите очень отдохнувшим, Анджин-сан. Вода бодрячая». «Бодрящая», — сказал он, вежливо поправив ее. «Да, ах, спасибо, бодрящая, он говорит, поплавайте». Торанага небрежно наклонился над планширом, освобождаясь от воды в ушах с помощью маленького полотенца, а когда в левом ухе осталась вода, он опустил голову вниз и запрыгал на левой ноге, пока она не вылилась. Блэксорн заметил, что Торанага мускулист и подтянут, несмотря на свой живот. Чувствуя себя неловко, стесняясь Марико, он снимал рубашку, гульфик и брюки, пока не оказался совсем голым. «Господин Торанага спрашивает, все ли англичане такие волосатые, как вы? Волосы такие белокурые?» «Некоторые, да», — ответил он. «Мы, наши мужчины, не имеют волос на груди, руках, не так много. Он говорит, что вы хорошо сложены. Он тоже, пожалуйста, поблагодарите его». Блэксорн отошел от нее к началу трапа, стесняясь ее и молодой женщины Фудзико, которая сидела на коленях на полуюте под желтым зонтиком. Рядом с ней была служанка, также наблюдавшая за ним. Тогда, чувствуя, что он не сможет поддержать свое достоинство, если пойдет дальше, он нырнул с борта в бледно-голубую воду. Это был прекрасный прыжок. Холод моря подействовал на него опьяняюще. Песчаное дно оказалось в трех саженях. Рядом с ним колыхались водоросли, многочисленные стаи рыб не боялись пловцов. У дна его погружение замедлилось, он перевернулся и поиграл с рыбкой, потом вынырнул и поплыл к берегу ленивым, легким, но очень быстрым оверармом, которому его научил Альбан Карадок. Маленькая бухта была пустынной, много скал, узкая полоса гальки и никаких признаков жизни. Горы на тысячи футов поднимались в голубое бездонное небо. Он лежал на камнях, загорая. К нему подплыли четыре самурая и расположились поблизости. Они улыбались и махали ему рукой. Когда он немного спустя поплыл обратно, самураи последовали за ним. Торанага все еще не хотел выпускать его из виду. Он поднялся на палубу, его платье исчезло. Фудзико и Марико с двумя служанками все еще сидели на палубе. Одна из служанок поклонилась и предложила ему маленькое полотенце, которое он взял и начал вытираться, отвернувшись к планширу. «Успокойся», — приказал он себе. «Ты спокойно чувствуешь себя голым в запертой комнате с Фелиситой, не так ли?» «Это... ты смущаешься только на публике, когда вокруг женщины, когда она здесь». «Почему?» «Они не замечают обнаженности, это, в общем, разумно. Ты в Японии, ты должен делать так же, как они, ты будешь похож на них и веди себя как король». «Господин Торанага говорит, вы плаваете очень хорошо, вы научите его такому способу тоже», — сказала Марико. «Я буду рад», — сказал он и заставил себя повернуться и облокотиться, как облокачивался Торанага. Марико улыбалась над ним. «Она выглядит такой хорошенькой», — подумал он. «А как вы ныряете в море?» «Мы никогда не видели этого раньше. Мы всегда прыгаем. Он хочет научиться нырять, как вы. Сейчас?» «Да, пожалуйста». «Я могу научить его, по крайней мере, я могу попытаться». Служанка держала наготове кимоно для Блэксорна. Он с благодарностью скользнул в него, завязав сразу пояс. Теперь, полностью успокоившись, он объяснил, как нырять, как поджимать голову между руками, распрямляться и выныривать, остерегаться удара животом о воду. «Лучше начинать снизу лестницы и сначала как будто бы падать головой вниз, не прыгая и не разбегаясь. Мы так учим детей». Торанага слушал и задавал вопросы, а потом, когда все понял, сказал через Марико: «Хорошо, я думаю, я понял». Он поднялся на лестницу. Прежде чем Блэксорн смог остановить его, Торанага уже летел в воду в 15 футах под ним. Живот шлепнул о воду с ужасным звуком. Никто не засмеялся. Торанага, отплевываясь, забрался на палубу и попытался снова. И опять он шлепнулся животом. Другим самураям тоже не повезло. «Это нелегко», — сказал Блэксорн. «У меня ушло много времени, чтобы научиться. Давайте отдохнем и попробуем завтра снова». «Господин Торанага говорит, завтра есть завтра. Сегодня я буду учиться нырять». Блэксорн сбросил свое кимоно и показал снова. Самураи попробовали, как он, и опять у них не получилось. У Торанаги тоже 6 раз. После очередной демонстрации ныряния Блэксорн взобрался к подножию лестницы и увидел среди остальных Марико, раздетую, готовящуюся прыгать. Ее тело было превосходно, повязка на предплечье свежая. «Подождите, Марико, лучше попробуйте отсюда для первого раза. Очень хорошо, Анджин-сан». Она спустилась к нему, миниатюрное распятие подчеркивало ее наготу. Он показал, как наклоняться и нырять в море, взяв ее за талию, повернул так, чтобы она вошла в воду головой. Теперь Торанага попытался прыгнуть с уровня ватерлинии, и довольно успешно. Марико попробовала снова, и прикосновение ее кожи согрело его. Он моментально последовал за ней и прыгнул в воду и командовал ныряльщиками, пока не охладился. Потом он снова взбежал на палубу и стал у планшира, показывая им смертельный прыжок, который казался ему более легким, зная, что для Торанаги жизненно важно добиться успеха. Но вы держитесь прямо, хай, как меч. Тогда у вас не может не получиться. Прыжок получился чисто. Он вышел из воды и стал ждать. Вышло несколько самураев, но Торанага махнул им, чтобы они отошли в сторону. Он крепко сцепил руки вверху, выпрямил позвоночник. Грудь и бедра у него покраснели от удара о воду. Как и показывал Блэксерн, он упал вперед. Голова первой вошла в воду, ноги немного закинула, но все-таки это был прыжок. И первый успешный прыжок у всей компании. Когда он вынырнул, его приветствовали одобрительным ревом. Он повторил снова, на этот раз намного лучше. За ним стали прыгать остальные мужчины. Одни удачно, другие нет. После них попробовала Марико. Блэксерн увидел тугие маленькие груди, тонкую талию, плоский живот и округлые ноги. Гримаса боли прошла по ее лицу, когда она подняла руки над головой, но она держалась прямо, как стрела, и смело прыгнула, чисто войдя в воду. Кроме него почти никто ничего не заметил. «Это был прекрасный прыжок, действительно прекрасный», — сказал он, подавая руку, чтобы помочь ей подняться на площадку у трапа. «Теперь вам стоит остановиться, у вас может открыться порез на руке». «Да, спасибо, Анджин-сан». Она стояла рядом с ним, слегка касаясь его плеча, очень довольная собой. «Это редкое ощущение падения вперед в таком прямом положении. Можно побороть свой страх. Да, это действительно очень редкое ощущение». Она поднялась наверх и надела кимоно, которое ей приготовила служанка. Одевшись, она отправилась вниз, аккуратно вытирая лицо. «Боже мой!» — подумал он. В тот же день на закате Торанага послал за Блэксерном. Он сидел на полуюте на чистых футонах около маленькой жаровни с древесными углями. Сверху дымились кусочки ароматного дерева. Его использовали для благовоний и отпугивания налетающих сумерком комаров и москитов. Кимоно Торанаги было выглажено и вычищено. Огромные крылообразные плечи на крахмаленной накидке придавали ему угрожающий вид. Ябу тоже был одет официально. Присутствовали также Марико и Фудзико. В охране молча сидели 20 самураев. В специальных держателях горели факелы, галера все еще спокойно покачивалась, стоя на якоре в заливчике. «Саке, Анджин-сан, дома, Торанага-сама». Блэксерн поклонился и принял от Фудзико маленькую чашечку, поднял ее, приветствуя Торанагу, и выпил. Чашка была немедленно налита снова. На Блэксерне было форменное кимоно коричневых. Он чувствовал себя в нем легче и свободнее, чем в своей обычной одежде. «Господин Торанага говорит, что мы останемся здесь на вечер. Завтра мы придем в Анджиро. Ему хотелось бы услышать еще о вашей стране и вообще о других странах». «Конечно, что бы ему хотелось узнать? Прекрасный вечер, не правда ли?» Блэксерн устроился поудобнее, остро ощущая ее женственность. «Слишком ощущая. Странно. Я сейчас чувствую это сильнее, когда она одетая, чем когда она была голышом». «Да, очень. Скоро будет жарко, Анджин-сан. Лето — плохое время». Она передала Торанаге то, что он сказал. «Мой господин говорит, что в Эдо много болот, москиты летом ужасны, но весна и осень красивы. Да, действительно, сезоны рождения и смерти года очень красивы. В Англии климат умеренный. Плохие зимы могут быть только раз в 7 лет, и лето тоже. Неурожаи примерно один раз в 6 лет, хотя иногда бывает 2 плохих года подряд. У нас тоже бывают неурожаи. Неурожайные годы всегда плохи. А как сейчас в вашей стране?» За последние 10 лет у нас 3 раза были плохие урожаи. Не хватало солнца, чтобы созрело зерно. Но это в руках Всевышнего. Англия сейчас очень могущественна. Мы процветаем, наш народ трудится очень много. Мы производим всю одежду, все оружие, большую часть шерсти в Европе. Немного шелка поступает из Франции, но качество его плохое, и его покупают только очень богатые. Блэксерн решил не говорить им о чуме или бунтах и восстаниях, вызванных загораживанием общинных земель при переводе их в частную собственность и оттоком крестьян в города и поселки. Вместо этого он рассказал им о добрых королях и королевах, знаменитых ораторах и мудрых парламентариях и об успешных войнах. «Господин Таранага хочет знать, чтобы окончательно убедиться, вы говорите, что только морское могущество защищает вас от Испании и Португалии. Да, только это. Владычество на наших морях обеспечивает нам свободу. Без превосходства на морях разве вы не будете беззащитны от нападений внешнего врага? Мой господин согласен с вами». «А на вас были нападения тоже?» Блэксерн увидел, как она слегка нахмурилась, поворачиваясь к Таранаге, и напомнил себе, что надо ограничиваться ответами, а не вопросами. Когда она опять заговорила, то была более серьезна. «Господин Таранага говорит, что мне следует ответить на ваш вопрос, Анджин-сан. Да, на нас 2 раза нападали». Более 300 лет назад, это было в 1274 году, по вашему летоисчислению, монголы Коблай-хана, который завоевал Китай и Корею, выступили против нас, когда мы отказались подчиняться их властям. Несколько тысяч человек высадились в Кюсю, но наши самураи смогли удержать их, и немного спустя они удалились, но спустя 7 лет они пришли снова. На этот раз нападение осуществлялось с помощью почти 1000 китайских и корейских судов с 200 000 вражеского войска. Монголы, китайцы, корейцы, в основном кавалерия. В истории Китая это были самые большие силы, которые они когда-либо собирали для вторжения на чужую территорию. Мы оказались беспомощны против такого громадного войска Анджин-сан. Они опять начали высаживаться в бухте Хаката в Кюсю, но прежде чем они смогли развернуть все свои армии, с юга пришел большой ветер, тайфун, и уничтожил весь их флот и все, что было на нем. Тех, кто остался на берегу, быстро перебили. Это был... «Камикадзе, божественный ветер, Анджин-сан!» Она сказала это с полной уверенностью. «Камикадзе, посланный богами, чтобы защитить землю богов от иностранного вторжения». Монголы больше не вернулись, и через 80 примерно лет правления их династия Чин была изгнана из Китая. И Марико добавила с большим удовольствием, «Боги снова защитили нас от них, боги будут всегда защищать нас от вторжений. В конце концов, это же их земля, правда?»